А вот, мистер Карстерс, и мое завещание. Оно короткое, как вы сами видите, и в нем не указаны никакие жилые дома с хозяйственными постройками и земельными участками, и имущество, могущее быть предметом наследования, потому что у меня ничего этого нет. Эти врачи постоянно гоняют меня с одного места на другое, так что вся моя жизнь, можно сказать, череда арендованных домов. Артур внимательно прочитал завещание. «Вроде бы все нормально. Но я вижу, вы написали моей дочери Лидии. Я думаю, именно. Как вы заметили, я оставил свободное место». «Ну, юридически это вопрос в том, я имею в...» «Я ему сказала, папа», — перебила Артура Лидия. «Что вы там бормочете, молодой человек? Выкладывайте». «Ее фамилия Клайд?» «Да, она взяла ее, как только... ну, несколько лет тому назад». «Это хорошо. А второе имя?» «Лидия Розлайн», — ответила Лидия. «Тогда почему бы вам не написать моей дочери... Лидии Розлайн Клайд, которая в настоящее время проживает со мной, и я думаю, что ни у кого не возникнет никаких сомнений». «Этого я и добиваюсь. Благодарю». Мистер Клайд сел и начал писать. «Нам, разумеется, понадобится второй свидетель», — заметил Артур. «Так нас двое, не так ли?» — спросила Лидия. «Вы и я, в чем дело?» Он и представить себе не мог, что кто-то не знает простых истин, известных любому начинающему юристу. Он улыбнулся, как улыбаются неразумному ребенку. «Видите ли, свидетель не может упоминаться в завещании. Нам нужен еще один, никак не связанный с вами человек, к примеру, служанка». «Папа, ты это знал?» «Меня никогда не интересовали премудрости закона», — с достоинством изрек мистер Клайд. «Я оставляю их вот этому молодому человеку». «Но у нас нет служанки», — воскликнула Лидия. «К нам приходит женщина, но она болеет и на этой неделе не придет. Что же нам делать?» «Кто-нибудь из соседей? Мы с ними практически не знакомы. Папина болезнь... О, если бы я знала, то захватила бы и Роджера». «Раз уж не захватила, я предлагаю самый простой выход. Почему бы тебе не съездить за ним?» «Ну, папа!» Она взглянула на часы. «Половина девятого. Я смогу вернуться только без 20:10. Неудобно заставлять мистера Карстерса так долго ждать». «Ему придется ждать гораздо дольше, если ты будешь стучаться в дома к незнакомцам и уговаривать их поехать куда-то в темную холодную ночь. Возможно, ты никого и не найдешь». «О мистере Карстерсе не волнуйся, я за ним пригляжу». «Вы играете в шахматы, мистер Карстерс?» «Да, в общем, я...» «Так вот, если эта игра вам нравится...» «Да, очень». «Тогда, дорогой мой, вы не единственный в этом доме шахматист. А ты не теряй времени, поезжай». «Если вы действительно не возражаете, Артур, все нормально, Лидия». «Вы такой милый!» Она нежно улыбнулась ему искоса, глянула на свой портрет, добавила шепотом. «Я буду за вами наблюдать. Посматривайте на меня время от времени», и сжала его руки.